«Да что ты заладил?» – взъярился командир. «Это не нравится, то не нравится, не нравится, не ешь». Он зло смотрел на собеседника. «Развел, понимаешь, детские игры. Нравится, не нравится, не-не-не». Засмеялся, не обратив внимания на злящегося Вернона. «Донс, ты меня не так понял». «А как, так, просто жалко их резать», — пояснил воин. «Все-таки, бойцы они знатные». Он многозначительно посмотрел на командира. «Это да», — тяжело вздохнул он. «Подумать только, нас было полсотни, напали из засады, и они, прежде чем лечь, положили почти два десятка». «Вот-вот», — закивал головой Донс. «Может, предложим им присоединиться? Представь, если они согласятся», не дав Вернону себя перебить, продолжил свою мысль его подчиненный. «Можем сейчас их услугами не пользоваться, все-таки гарантировать их верность нельзя, а вот потом, если не в герцогстве, то почему бы и нет. И, кстати, они, глядишь, расскажут, как их готовили, и мы тоже так же тренировать своих начнем, ведь бойцы они на загляденье». «Не пари ерунду, Донс», — поморщился Вернон. «Во-первых, куда мы их денем, пока будем брать замок, а, и, во-вторых, не забывай, это воины, сам же говорил». Донс согласно кивнул. «Ну, вот и скажи мне, ты бы в такой ситуации предал бы империю, и стал помогать ее врагам?» Он чуть насмешливо посмотрел на своего подчиненного, ничуть не сомневаясь в ответе. «Нет», — качнул головой Донс и о чем-то задумался. «Да, ладно, не расстраивайся», — протянув руку, похлопал своего подчиненного по руке Вернон, усмехнувшись. «Да, понял я, чего ты хлопочешь за этих гавриков, хочешь вообще непобедимым стать?» Он иронично приподнял бровь, а его собеседник, вдруг засмущавшись, уставился в землю. «Нет, Донс, они тебе не помогут. При всем том, что они хорошие воины, их все-таки учили сражаться отрядом, а вот индивидуальное мастерство у них так себе. Не полные, конечно, профаны, но и не гении фехтования. Так что, в эту сторону ты даже и не думай». Донс сокрушенно покивал головой, осознавая, что его командир, как всегда, прав. «Не кручинься. Закончим это дело, вернемся домой, я поговорю с Терри, он, наверняка, поможет». «Да, я, в общем, не об этом», — как-то скривился Донс. «Просто, хороших воинов резать, как курей». Он выражением лица показал, насколько ему это неприятно. «Хотя, я от наставника не отказываюсь», — поспешил добавить он, и закончил совсем уже мирно и спокойно. «А Терри действительно может найти хорошего мастера?» «Может», — хохотнул Вернон. «У нашего Терри такие связи». Донс согласно кивнул и уже начал подниматься с седла со словами: «Ладно, я тогда». Как вдруг в его голове оформился вопрос, который вызвал у него легкое беспокойство. Он опять плюхнулся на седло и кивнул Вернону, удивленно посмотревшему на него, в сторону связанных пленников. «Слушай, командир, а они не того?» — он подвигал бровями. Командир скорчил вопросительную физиономию. «Ну, протянул Донс, — я имею в виду, а это вообще нормально, что они столько времени без сознания? Не пора ли, вообще, им очнуться уже?» «А», — махнул рукой Вернон. «Так, эти двое уже очнулись, было дело, ты просто в этот момент расставлял дозорных, так что не застал этот момент». «И чего?» — насторожился воин. «Да, ничего», — опять махнул рукой собеседник. «Наш эскулап их быстренько усыпил. Сказал, что до утра не очнутся. Вот так, мы даже с ними и побеседовать не успели. Я, конечно, нашему Пилюлькину вставил, но он заявил, что в таком состоянии, в котором они находились, у меня все равно ничего бы не вышло». «Да, блин», — кратко выразил свое отношение к происшедшему Донс. «А пацан, тяжело вздохнул командир, — так ни разу и не приходил в сознание. Слушай, а он, вообще-то, жив?» — обеспокоился воин. «Тьфу на тебя», — вдруг озлился Вернон. «Ты зачем такое говоришь? Видишь же, что он дышит». «Да, блин, прости», — покаялся Донс, — фигню спорол. «Действительно, дышит же. Слушай», — пристально посмотрев на спеленутое одетое тело пацана, заинтересовался он, — «а его наш эскулап смотрел?» «Смотрел». «Непонятно чему», — усмехнулся Вернон. «Представляешь, — говорит, — что парень, вроде бы, не очень сильный чародей, но вот какой направленности, он сказать затрудняется. Ну, ты же знаешь нашего Пилюлькина, маг из него никакой, так что, что мог, сказал». «Слушай, а не опасно?» — Донс кивнул в сторону юнца. «А то он, как в сознание придет, да как жахнет магией». «Не, не жахнет», — откровенно заржал его собеседник. Ты думаешь, мы просто так его настолько тщательно упаковали? Нет, он продолжал улыбиться. Это тебе просто отсюда не видно, но мы ему даже большие пальцы рук между собой связали, да еще, на всякий случай, в рот деревяшку забили. Так что, даже если очнется, хрен он чего-нибудь наколдует. Ну и хорошо, Дон с заметным облегчением покивал головой. Слушай, вдруг он сменил тему, дотронувшись до руки командира, а как ты думаешь, у нас с замком все получится. Если не лопухнемся и нигде не накосячим, то все должно получиться. Уверенным голосом успокоил собеседника Вернон. План, в общем, хороший. Единственное тонкое место, этот пацан. Как он себя поведет, когда придет в себя, неизвестно. Ну, да нам, в принципе, нужно просто дать нашему эскулапу время, чтобы с ним поработать. А после этого, я, надеюсь, что Пилюлькин ничего не перепутает. Этот мозгляк сделает все, что нам нужно. Ну, а в замке, я думаю, ничего сложного для нас не будет. Главное, попасть за стены, ну а там. Он сделал многозначительную паузу, как у нас говорят, горе побежденным. Значит, ты уверен, что у нас все получится? С надеждой в голосе уточнил Донс. Это хорошо. Да, что с тобой такое, Донс? Что происходит? Командир был не на шутку взволнован. Он ни разу, за вот уже почти 15 лет совместной службы на благо империи, не видел своего подчиненного в таком состоянии, а уж в какие они иногда попадали ситуации. И никогда, ни разу он не скулил и не ныл, наоборот, улыбка, практически, не покидала его лица, только в трудные моменты становилась шире и злее. А вот сейчас, и это совсем не нравилось командиру, ты же всегда был впереди всех, ты же всегда был за любой кипиш, кроме голодовки. Он вопросительно уставился на своего подчиненного, а потом вдруг широко улыбнулся. А помнишь, третьего дня, в заведении у дядюшки Стила, кто несся впереди отряда, размахивая мечом и громко вопя: «Мне насрать, всех убью, один останусь». «Да, ладно, хорош это вспоминать», вдруг как-то засмущался Донс. «Ну, выпивший я был, да что там, мы все были уже хороши, не до изумления, конечно, но все же, а эти скоты и Грунчика уронили, да так, что тот не поднялся». «Ага», широко улыбнулся Вернон, согласно кивая. «Конечно, не поднялся», вдруг откровенно заржал он. «Не поднялся, потому что не смог. Он, как только упал, тут же и уснул. Это же надо было столько выпить». «Это да», сокрушенно кивнул Донс. «Но я-то откуда мог знать, что он просто спит? Я смотрю, и Грунчик столкнулся с кем-то, а потом упал и не встает. Ну, я и подхватился». «Ага, так подхватился, что половина заведения дядюшки Стила ломанулась из зала, причем, кто куда». Продолжал дожимать своего товарища командир. «Как ты еще сообразил мечуган обратно в ножны сунуть? А то бы, я чувствую, без смертоубийства там точно не обошлось. Да, кого там убивать?» Пренебрежительно скривился его подчиненный. «Я и руками всех вырубил. Сплошные ссыкуны собрались. Мы даже не размялись с ребятами». «Ну, не скажи», — покачал головой его собеседник. «Это ты просто себя со стороны не видел. А чё?» — насторожился Донс. «Чего так страшен?» И он, скорчив гримасу, сурово свел брови. «Не-е», — пренебрежительно махнул рукой командир, — «это фигня. Сейчас, ну, совсем не страшно. А вот тогда», — он многозначительно посмотрел на своего визави, — «ну, прямо, живое воплощение инферно, да еще и с мичуганом в руке». Он качнул головой. «Знаешь», — как-то задумчиво признался командир, — «если бы я тебя не знал, и ты вот таким макаром несся на меня», — он сделал паузу, а потом вдруг ляпнул, — «я бы, наверное, обделался бы». «Что, правда, так страшно?» — приподняв бровь, с ноткой недоверия переспросил Донс. «А то», — криво усмехнулся Вернон. «И тут ты вдруг весь вечер ноешь, что тебе все это не нравится, и добром это не кончится. Что я, по-твоему, должен думать?» Он вопросительно уставился на Донса. «Что происходит, заводной?» — использовал он прозвище своего подчиненного, данное ему в отряде. «Да, шут его знает, старый», — ответив ему тем же, Донс поморщился и, зябко поведя плечами, передернулся. «Мает на мне», — он постучал себя ладошкой по груди. «Что-то сердчишко стучит так, что в жопе отдается, и та начинает чувствовать, что наступает ее сестренка». «Ладно, я понял», — на мгновение задумался Вернон, а потом, решив, что что-либо кардинально поменять не в его силах, ободряюще хлопнул его по коленке. «Просто будь внимательнее и аккуратнее, и я тебя очень прошу, не лезь ты никуда поперед всех, хорошо? Это уж будь уверен». Вставая с седла, заверил командира Донс. «Ладно, пойду, проведаю караулы, да буду ложиться, а то поздно уже, а завтра ты же всех поднимешь ни свет, ни заря. Так, зима же, свет, блин, ближе к полудню наступает, а здесь, в чаще, вообще может не наступить», — отшутился Вернон. «Вас не подними, вы под эгидой того, что еще темно, всю жизнь проспите». «Да понял я, понял», — отмахнулся Донс и скользнул в темноту, за границу освещенного костром пространства. Хоть была зима, но погода стояла не морозная, и воинам, одетым в форму гвардейцев герцогства Ренг, вполне хватало костров, чтобы, бросив на землю попону и завернувшись в теплый плащ, проспать всю ночь в сравнительно комфортных условиях, не страдая от холода. Командир отряда, окинув взглядом отдыхающих воинов отряда, закрыл глаза и, определив для себя время, когда нужно будет поднимать отряд, завернулся в плащ и спокойно уснул, уверенный в том, что если что случится, то дозорные поднимут тревогу. Но вот проснулся он несколько раньше, чем планировал, и не от поднятой тревоги. Проснулся он от того, что его энергично трясли за плечо, при этом закрывая ладонью рот, явно пытаясь предотвратить громкие звуки. Поняв это на каком-то интуитивном уровне, он просто открыл глаза, и тут же его взгляд наткнулся на лицо Донса, который держал свой указательный палец поперек сжатых губ, призывая к молчанию. Согласно кивнув в знак того, что понял, он легким движением бровей попросил разъяснить, в чем дело. «Командир, что это?» Наклоняясь к его уху, прошептал Донс, одновременно кивая головой куда-то в сторону. Скосив глаза, Вернон увидел какое-то светлое пятно, диаметром метров 5, которое разгоралось на самом краю поляны, прямо перед растущими деревьями. Пятно не спеша светлело, потом стало наливаться серебристым светом, и вскоре на поляне было уже намного светлее, чем обычно бывает днем. Вернон и Донс молча наблюдали за изменением окраса пятна, как и их товарищи, которые начали просыпаться, разбуженные сильным светом. Сначала они непонимающе пялились на этот серебристый круг, а потом быстро-быстро передвигались поближе к командиру, пока не собрались все, за исключением троих пленников, так и продолжавших лежать около костра. Командир, заметив это, бросил приказ. «Донс, пленных сюда, быстро, мы не можем их потерять». Донс, ткнув пальцем еще в двоих, метнулся к костру, около которого лежали пленные, и буквально через полминуты они уже валялись прямо на снегу, но уже за спинами воинов отряда. Не прошло и минуты после этого, как свечение круга стало просто нестерпимым для глаз настолько, что их пришлось сильно прищурить, чтобы видеть хоть что-то, поскольку совсем закрывать глаза никто не собирался. Ярко посветив несколько секунд, круг резко потух, превратившись в серебристую поверхность, по которой не спеша пробегали волны. «А вот, кажется, и та самая жопа, которую чувствовала моя задница», — прошептал Донс, когда гладь круга вдруг успокоилась, а потом начала медленно расходиться, и прямо из круга показалась лапа, с когтями, длина которых вполне могла посоперничать с кинжалами, которыми были вооружены воины. Затем показалась вторая такая же, причем их длина, на глаз, была не менее 1,5 метров, а потом вдруг резко появилось то, что, очевидно, должно было быть головой. Видимо, пока это, не пойми что, шагало вперед, голова его была повернута в другую сторону, а вот теперь начало смотреть вперед. Хотя, конечно, понятие «смотреть» весьма относительно, поскольку глаз у этого зверя не было, от слова совсем, а морда была плоской, как блин, с небольшой пуговкой носа и широким, как нарисованным ртом. «Это еще кто такое, инферно его задери», — прошептал кто-то. «Блин, это портал», — озвучил очевидный командир, и разразился длинной и эмоциональной тирадой. «И что делать будем?» — поинтересовался Донс, поудобнее перехватывая обнаженный меч, в то время, как чудище полностью вылезло из портала, покрутило головой, а потом, на мгновение застыв, сделало осторожный шаг в сторону столпившихся людей, отчаянно сжимавших в руках такие маленькие и ненадежные, хотя и острозаточенные, железяки. И в этот момент из портала раздался чей-то голос, который произнес несколько непонятных звуков, морда животного начала меняться, вытягиваясь и становясь похожей на собачью, появились глаза. Пасть животного раскрылась, показав солидные зубы, по размеру больше напоминавшие небольшие кинжалы. Лениво зевнув, животное посмотрело на приготовившихся к бою воинов и моргнуло. «Это еще что?» — не выдержал кто-то из бойцов, когда на них взглянули светящиеся красным цветом глаза, буквально полыхающие жаждой убийства. Глава 6. Проснулся я еще быстрее, чем засыпал. Причем, проснулся сразу, а пробудился я от того, что мой организм резко взбунтовался, получив обширный ушиб всего тела. Какого хрена? Возмутился я, внезапно обнаружив себя, лежащим на холодном каменном полу, причем, пол был удивительно знакомым. «Давай, давай!» – услышал я до безобразия бодрый голос, и даже сумел опознать его хозяина. «Хватит уже дрыхнуть! Пора начинать!» «Как там, у вас, любит говорить, начинать грызть гранит науки!» Голос хмыкнул с изрядной толикой злорадства. «Дебилы! Дать бы тем, кто так говорит, кусок гранита и заставить грызть! Придурки! Недолго они протянули бы, без зубов-то!» Мысок сапожкой легонько ткнулся в мои многострадальные ребра. «Давай!» «Кадет, вставай, времени мало, а научить тебя, бестолочь, нужно многому». Я, показательно громко кряхтя, стал не спеша подниматься, всем своим видом показывая, насколько сильно я пострадал от такого, буквально, нечеловеческого отношения. «А, мастер, я сделал вид, что только что вообще понял, кто это со мной разговаривает, а как я здесь оказался?» Я вопросительно уставился на него. «Честно говоря, этот вопрос мне действительно был интересен, ведь, насколько я помню, засыпал я в комнате и на кровати, а проснулся, блин, в том самом зале, где Верт общался со мной. Хотя, должен признаться, что одно осталось неизменным, я был ровно в той же одежде, в которой ложился спать, а точнее, без одежды. Обнаружив это, я тут же полюбопытствовал насчет причин. И чё за ботва, где моя одежда? И я возмущенно уставился на моего учителя. «Так, отвечаю по порядку, а ты пока вставай и ложись вон на ту кушеточку». Он махнул рукой в сторону того диванчика, на котором я уже отлеживался днем ранее. «Итак, оказался ты здесь, как можешь догадаться, моей волей, все-таки, ты у меня в гостях, одежда тебе пока без надобности, но, когда все закончится, она будет рядышком, и ты ее наденешь». И он осуждающе покачал головой. «А вот самого главного вопроса ты, как раз, и не задал». Он вопросительно взглянул на меня. «Зачем я здесь?» Приподняв брови, я вернул ему его взгляд. «Молодец». Он медленно несколько раз сложил ладони, типа, похлопал. «Не безнадежен». Он подошел ко мне, уже лежащему на диванчике, и начал рассматривать мое тело, совершая пальцами какие-то замысловатые движения, причем во время движения пальцев, за ними оставались явно различимые в магическом зрении разноцветные дорожки. «Так, зачем я здесь?» – решил уточнить я, поняв, что отвечать на мой вопрос он не собирается. «Лечить тебя будем». Явно недовольный тем, что его отвлекают, все-таки ответил мне Верт. «Я чем-то болен», – не поверил я, так как вообще не ощущал себя больным. «Чем-то болен», – повторил за мной мой наставник, задумавшись над чем-то, а потом очнулся. «Болен, нет, конечно, что за глупость тебе пришла в голову? Так, вы же сказали лечить, а лечит только от болезни», — пояснил я. «А», — скривился он, — «неправильно выразился. Если быть предельно корректным, то правильным было бы сказать, что будем тебя ремонтировать. Час от часу не легче», — возмутился я, заметив насмешливый огонек в его глазах. «Так, он еще и глумится, гаденыш. Я что вам, вещь какая-то, чтобы меня ремонтировать?» «Ну, вещь, не вещь», — пожал плечами Верт, продолжая смотреть на меня со смешинкой в глазах, — «но и магом тебя пока называть не получается». Теперь смешинка переползла на его губы. «Так, полуфабрикат какой-то». «Чего это полуфабрикат?» — оскорбился я не на шутку. «Вполне себе сильный маг», — возразил я, но, увидев, как его губы растягиваются еще шире, поспешил дополнить. «Ну, во всяком случае, у нас, в герцогстве. Так, по крайней мере, мне говорили. А ты, случайно, ни от кого не слышал, что ваши маги со временем стали слабее, и что раньше, лет 50, 100, 200 назад маги были сильнее?» И тут я вспомнил, как однажды Дельривик действительно говорил мне, что сейчас маги стали сильно слабее, чем в его время, причем, почему это происходит, он не сказал, только результат, и не верить ему у меня повода не было. «Да, было», — нехотя признался я. «Правда, не 100, 200, а несколько тысяч лет назад». «Угу-угу», — покивал Верт с таким видом, будто и не сомневался, каким будет мой положительный ответ. «Ну, вот видишь. А почему это происходит тебе, конечно, никто не рассказывал, потому что, скорее всего, никто и не знает». «Ну, я подумал, стоит ли выкладывать свое видение происходящего, а потом ляпнул. Несколько тысяч лет назад у нас был большой прорыв Инферно, и дальше рассказал Верту все, что знал об этом от Дельривика и от моего предка Дартона. Нужно сказать, что Верт выслушал все, что я ему рассказал с каменной физиономией, и даже если с чем-то был не согласен, то ничем это не показал. Во всяком случае, на его лице ни разу не появилась ехидная улыбочка, которая кривила его губы всякий раз, когда я, по его мнению, нес откровенную чушь. «Ага», — закивал он головой, как только я замолчал. «Потерянная колония, я так и думал. Чего? Я даже приподнялся от удивления. Какая, нахрен, потерянная? Кем, нахрен, потерянная? Лежи, лежи». Он легонько хлопнул меня по груди, и я моментом распластался на диванчике. Было такое ощущение, что меня моментально лишили всех сил. Хорошо, что буквально на секунду, я даже испугаться не успел. Во, блин, очень полезная штука. Попрошу, чтобы тоже научили. Я так понимаю, что историю империи ты не знаешь. Знаю, почему не знаю. С гордостью признался я, потом вспомнил слова Дартона и Дельривика, и решил уточнить. Правда, я знаю историю только ныне существующей империи, а про ту, что была до нашествия твари Инферно, не знаю совсем ничего. Я и узнал о том, что она была, совсем недавно. Угу. Вот теперь на его губах появилась та самая ехидная усмешка, которая свидетельствовала, что я опять где-то накосячил. А про галактическую империю ты что-нибудь слыхал? И его губы еще шире разъехались в улыбке. Какую? Захлопал я глазами, думая, что ослышался. Про галактическую. Подтвердив, что у меня со слухом все нормально, повторил Верт. Что такое галактический? Решил уточнить я. То есть, понятие галактики у вас отсутствует? Убрав улыбку, поинтересовался он. Ну, во всяком случае, признался я такого слова ни разу не слышал. Понятно. Покивал он головой. А что такое планета? Я надеюсь, ты знаешь. Знаю, я согласно кивнул, не признаваясь, что если бы не его брат. Ладно, не буду тебя сейчас нагружать ненужными тебе знаниями, не заметив моей небольшой заминки, продолжил Верт, просто скажу, что была империя, которая объединяла более 3000 планет. Он пристально посмотрел на меня, я просто лежал и пытался осмыслить такое количество обитаемых миров. Это было что-то с чем-то. Ну, вот, заметив, что я услышал его слова и возражать или задавать вопросы не спешу, продолжил. А потом, примерно 1020 лет назад, разразилась война между планетами, пошедшими по магическому пути развития, и теми, которые выбрали путь развития технологий. Кто начал войну, мне доподлинно неизвестно, да и не так это важно. Главное, что она случилась. Он замолчал, и кто победил? Поинтересовался я самым главным, на мой взгляд. Так, не было победителей. Спокойно пожал плечами Верт. Проиграли все. Это как? Не понял я. А вот так, он не сильно щелкнул меня по носу. Сейчас речь не об этом. Историю империи, если тебе будет интересно, я тебе расскажу как-нибудь потом, на досуге, если он у тебя вдруг появится, а сейчас мы, вообще-то говорим о другом. Короче, после этой войны, многие планеты превратились в безжизненные пустыни, а со многими была утеряна связь и до сих пор неизвестно, остались ли там живые, или нет. Он сделал короткую паузу и помахал пальцами над моим лицом. Вот и ты, судя по всему, с такой вот потерянной планеты, с которой после войны не было связи. Я примерно понимал, о чем это он, но не был уверен, что понимаю все правильно. Однако молчал и не пытался ничего уточнить, чтобы опять не нарваться на его ехидную ухмылку. Так вот, как ни в чем не бывало, продолжал Верт, видя, что я его не перебиваю. Если ты являешься типичным магом в вашем герцогстве, то получается, что во время войны вашей планете тоже досталось. В смысле, не выдержал я. Ну, насколько я знаю, технари, бывало, распыляли над планетами разную гадость, которая при вдыхании убивала магов, или только магический дар, по-разному бывало. Вот, вашей планете, судя по всему, не повезло попасть под такое вот распыление этой антимагической гадости, и это воздействие отражается на ваших одаренных до сих пор. Причем, насколько я вижу, процесс практически завершен. Еще 3-4 поколения и маги у вас исчезнут, как вид. Верт, рассказывая мне все это, был серьезен и даже мрачен, так что я ему поверил сразу. И чего делать? Всполошился я, хотя, где-то глубоко в душе, мне не верилось, что все так серьезно. Потому что, если это так, то зачем, спрашивается, он взялся меня обучать магии, если в скорости она из моего мира исчезнет. Что-нибудь придумаем. Улыбнувшись, подмигнул мне Верт. А, для начала, нужно твой организм привести в нормальный вид, соответствующий магическому существу. Потом обучиться тому, чему я буду тебя учить, а потом и подумаем, что можно сделать. Годится? Он посмотрел на меня, ожидая ответа. Конечно, годится. Подтвердил я. А что я еще мог сказать? Иди в пень, давай срочно спасать мой мир. А что с моим организмом не так? Да, много чего. Хмыкнул Верт. Если с даром у тебя еще туда-сюда, в общем-то, неплохо, так, только по мелочам поправить, то вот с энергетическими потоками, которые отвечают, собственно, за формирование заклинаний, у тебя уже совсем не блестяще. Ну и твой дар, заодно, слегка увеличим. А я так и останусь радужником, задал я вопрос, который меня волновал очень сильно, ведь владеть всеми видами магии гораздо лучше, нежели чем-то одним. А тут, хрен его знает, как будет после того, как наставник мне там что-то поправит. Блин, скривился Верт, нет такого понятия радужник. Есть понятие универсал, то есть, разумный, владеющий несколькими или, что бывает довольно редко, всеми аспектами магии. Он продолжал водить надомной руками. Понял, да, кивнул я. Так, я останусь универсалом, обязательно. Он кивнул. Я не собираюсь блокировать тебе энергетические каналы. Короче, тебе результат понравится. Он еще поводил руками надомной, позагибал пальцы в различные фигуры, а потом вдруг меня огорошил этаким задумчивым тоном. А, может быть, и нет. Что, нет, всполошился я, не понравится. Что не понравится, удивился он. Результат, нетерпеливо пояснил я. Ты же говорил про результат, да? Продолжал удивляться он. Да, я уже начинал злиться. Я не мог понять, он что, так быстро забывает, о чем говорит, или просто глумится надо мной. Ты сказал, что результат мне понравится, потом поводил руками и сказал, что, может быть, и нет. Он наморщил лоб, как будто силился что-то вспомнить, а через несколько мгновений его лицо разгладилось, и он просто усмехнулся. Да нет, он слегка двинул кистью, это я уже про другое говорил, не обращай внимания. Это я ответил на свои мысли, и они с тем, что я буду с тобой делать, никак не связаны. Он отошел от меня на пару шагов, зачем-то оглядел помещение, в котором мы находились, и вдруг спросил. Готов? Я кивнул. Отлично. Обрадовался неизвестно чему Верт. Тогда снимай со своей шеи деревяшку, и начнем. Я не могу. Признался я, это не деревяшка. Решил я рассказать своему наставнику правду. Я знаю, что это. Нетерпеливо перебил он меня. Ничего ему не будет. Побудет у меня, потом получишь обратно. Ничего с этим духом не случится за это время. Он требовательно протянул свою руку. Я вздохнул, снял накопитель с сущностью или, как говорит Верт, с духом моего далекого предка и вложил в протянутую руку моего наставника. «Молодец!» – расщедрился он на похвалу и ткнул пальцем мне в лоб. «Это было последнее, что я запомнил. Сколько я отсутствовал в своем сознании, я не знаю, а Верт мне не сказал. Впрочем, я и не спрашивал. Когда осознал себя, почему-то дернулся и попытался открыть глаза, но у меня ничего не получилось. Испугаться я не успел, мой наставник меня успокоил. Так, кадет, глаза пока не открывать». Он чем-то зашуршал, и я почувствовал, как что-то ткнулось мне в губы. И только в этот момент я понял, что просто дико хочу пить. Поэтому, приоткрыл губы, и мне в рот тоненькой струйкой полилась жидкость. Во рту было настолько сухо, что поначалу я даже не ощущал вкуса, только понимал, что какая-то жидкость, но мне было все равно, лишь бы эта струйка не прекращалась. Через некоторое время, когда сушь размокла, я разобрал, что поит меня чем-то кисленьким, и вкус напитка мне понравился. Как только я немного утолил жажду, поилку от моих губ убрали. «Пока хватит», — тихим голосом проинформировал меня Верт. «Чуть позже еще дам, а пока полежи, где-то с полчасика, хорошо». Я кивнул и промолчал, голос у моего наставника был уставший. «Ну, а пока ты будешь лежать, давай-ка поговорим, кадет». Тон его был повелительным и никакого обсуждения не предполагал. Я опять кивнул, а что, собственно, мне оставалось? Отлично, он заметил мой кивок, хотя, я думаю, что, даже, если бы я не кивнул, он все равно бы начал этот разговор. Сразу скажу, что все закончилось хорошо, все, что я хотел сделать, я сделал, даже немножко больше. В его голосе сквозила гордость, напополам с радостью. Я, немного узнав его, предположил, что все было не так просто, как он мне говорил, ну, во всяком случае, судя по его голосу, и ему действительно есть чем гордиться. Спасибо. Я был ему действительно благодарен, ведь он взвалил на себя эту ношу моего обучения, и собирался добросовестно обучить меня всему, даже пошел на то, чтобы что-то во мне изменить, чтобы, я так понимаю, эта учеба состоялась. Да, пожалуйста. А вот теперь его голос опять стал ехидным. Кстати, а скажи-ка мне, кадет, у тебя в семье еще одаренные есть? Да. Я решил, что не стоит делать какие-то тайны из магической составляющей моей семьи. Во-первых, Верт никоим образом не сможет навредить моим близким, да и незачем ему это делать, а, во-вторых, глядишь, что-нибудь умное подскажет. Сестра старшая, начал я коротко описывать положение с одаренными в моей семье. У нее дар такой же, как был у мамы, она очень слабая магиня жизни, у нас их называют ведуньями, вот. Мама тоже была такой же, говорила, что ее ранг – серебряный перстень с изумрудом 4-го класса. Так, в голосе Верта звучала досада, только вот, не нужно сейчас рассказывать мне классификацию перстней и соответствие им степеней магии, хорошо, не буду. Я захихикал. Да, я и не знал их никогда. Я же говорю, никто меня ничему не обучал. Ясно. В голосе Верта послышалась улыбка. Постой, ты сказал, что твоя матушка именно была слабой. Это значит, что сейчас что-то изменилось. Я кивнул. Что? Ну, маму сделали хозяйкой замка, начал я, а потом она поглотила камень душ. Хаем-хаем, как-то не то закашлялся, не то заперхал Верт. Так, пока я умолк, пережидая этот неожиданный приступ у моего наставника, перебил он меня. Значит, что такое хозяйка замка ты мне потом расскажешь, а вот как она поглотила какой-то камень душ. Он сделал небольшую паузу, а потом хмыкнул. Нет, ну, надо же, камень душ. Он хохотнул. Слышь, кадет, может, не камень душ, а камень с души, и он захихикал. Блин, придумают же. И чего, много на ваших душах камней лежит. Он уже просто ржал, а я никак не мог понять, что здесь смешного. Про какие камни на наших душах он говорит. Я молчал, потому что никак не мог понять, что он, вообще, от меня хочет. Хе-хе-ха, наконец, закончил веселиться мастер и, сделав серьезное выражение своего лица, качнул головой. Кстати, глаза уже можешь открыть, только все равно, лежи и постарайся особо не двигаться. Ну и, давай, рассказывай, что это за камень душ такой и с чем его едят. А откуда вы, наставник, знаете, что его едят? Удивился я, приоткрывая глаза и поворачивая голову на голос. Оказывается, наставник удобно расположился в кресле, буквально в шаге от меня, так что крутить головой мне и не пришлось, я очень хорошо его видел. Вот же, с досадой стукнул себя ладошкой по ноге Верт. Что, правда едят? Он смотрел на меня неверяще. Ну, да, подтвердил я, кивнув, едят. Вот только, как мне сказали, это неправильно. Его, оказывается, кушать нельзя. Блин, схватился за голову наставник. Блин, блин, блин. Он начал раскачиваться. Ну, естественно нельзя. Ну, кто же жрет камни, идиоты? Я молчал, потрясенный такой бурной реакцией своего учителя. Ладно, он успокоился, только время от времени неверяще покачивал головой. Давай, рассказывай все по порядку. Хорошо, я тоже кивнул. Только я сам немного чего знаю, но, что знаю, расскажу. Верт молча ждал продолжения. Ну, в общем, чуть помолчав, чтобы собраться с мыслями, начал я, своими глазами, видел только один. Это был рубин, красивый, красный, но очень прозрачный при этом, как сказала матушка, очень чистый я, правда, не очень понимаю, что это. Я понимаю, о чем это. Наставник нетерпеливо махнул рукой. Давай дальше, не отвлекайся. И дальше я еще, наверное, минут 10 рассказывал моему наставнику все, что знал о камнях душ, как я и предупреждал. Знал я о них не особо много, поэтому Верт явно был моим рассказом не особо удовлетворен. «Погоди», — начал он, — «как только я умолк, я так и не понял, а зачем их едят?» «Да, я и сам не знаю, говорю же, матушка рассказывала, что их едят. Правда, при этом выживает не так, чтобы и очень много. Правда, она сказала, что они становятся гораздо сильнее». «Ага-ага», — усмехнулся Верт, и вдруг продекламировал. «Он на вкус хотя и крут, и с него, бывает, мрут, но какие выживают, те до старости живут», и подмигнул мне в конце, при этом, явно думал о чем-то другом. Я молчал и не мешал ему размышлять. «А матушка твоя, значит, выжила», задумчиво произнес он. «Ну, да», я кивнул, хотя не был уверен, что он меня вообще услышал, но все равно продолжил. «Я же тебе говорил, что она его не ела, а поглотила. Камень как-то сам втянулся внутрь». «Угу-угу», согласно покивал Верт. Помолчали. «А знаешь, кадет», вдруг встрепенулся наставник, «я думаю, что, на самом деле, здесь все просто». Он еще несколько секунд помолчал. «Да, точно», он кивнул сам себе. «Скорее всего, ваш камень душ, это простой накопитель магической энергии, так называемой маны. Вот смотри, когда его глотают, хотя это совсем неправильно, он в желудке разумного повреждается и высвобождается огромное количество энергии. Если у разумного сильный дар и хорошие энергетические каналы, то ему удается справиться с таким потоком халявной энергии, при этом, естественно, и дар усиливается, и каналы расширяются. А вот, если что-то одно, дар или каналы, энергию сдержать не могут». Он многозначительно замолчал, но, видя, что я не спешу подхватывать его мысль, закончил. «И разрывает этого несчастного, как капля никотина разрывает хомячка». И он, раскрыв из сжатых кулаков перед собой ладони и надув щеки, громко выдохнул. Пуф, обдав меня потоком воздуха. «Что такое никотин и что такое хомячка?» — осторожно поинтересовался я. «А», — беззаботно махнул рукой Верт, — «в вашем мире этого нет, так что не обращай внимания. Это я просто, для наглядности сказал». Я продолжал молчать, пытаясь сообразить, к чему было все это действо. «Ладно», — поняв, что я ничего не собираюсь говорить, поторопил меня Верт. «Так, что там дальше с твоей матушкой?» «Да, ничего», — я пожал плечами, — «она стала хозяйкой замка, а потом поглотила камень душ. В результате она стала намного сильнее». «Так, стоп-стоп», — перебил меня Верт, — «что еще за хозяйка замка? Давай, подробней». Я вздохнул и начал рассказывать все, что знал. Рассказал про Гранура Гондель Ревлика, последнего защитника крепости, а сейчас замка Вудрон. Пересказал все, что слышал от него, а потом и рассказал то, что мне рассказывал мой предок Дартон, чью сущность я сейчас ношу в накопителе, про прорыв Инферно, нашествие твари и как они были изгнаны. Несколько раз я замечал, как мой наставник усмехался после какой-то части моего рассказа, так что, как я понял, не все, что мне рассказывали, было правдой. Скорее всего, так как все эти события происходили очень давно, многое было искажено или вообще выдумано. Но мне было все равно, я, что услышал, то и рассказал. «Да», — задумался Верт после того, как я закончил. «Интересная крепость, нужно будет как-нибудь одним глазком глянуть», — негромко бормотал он, как бы разговаривая сам с собою. Я, естественно, молчал, все равно ничего умного добавить к своему рассказу не мог. Скорее всего, либо биокомпьютер, управляющий крепостью, хотя, столько лет ни один биокомпьютер без обслуживания не протянет, загнется биосоставляющая. Тогда что, оцифровка личности? Он яростно потер свою лысую черепушку. Выглядело это настолько потешно, что я не удержался и засмеялся. Он недоуменно взглянул на меня. «Чего смешного?» — поинтересовался он. Почему-то это рассмешило меня еще больше, и я уже заржал. Верт продолжал смотреть на меня непонимающе, что еще больше распаляло меня, и я смеялся, уже вообще не сдерживаясь. «Да, какой там, я просто заходился в смехе. Мой наставник, видимо, отчаявшись услышать от меня причину моего безудержного смеха, махнул рукой и, отвернувшись с гордым видом, уставился в стену. Дождавшись, когда мой смех, наконец, стих, он посмотрел на меня, отчаянно кося глазами, но, так и не поворачивая ко мне свое лицо. «Ну, и по какому поводу веселье?» — поинтересовался он. «А», — я небрежно махнул рукой, — «ты так забавно трешь голову».